Интерпретация пятой главы. Данная тема базируется на законе спонтанности, ибо спонтанность, внезапность идентичны по своему проявлению. Но многое зависит относительно чего их рассматривать. Человек в жизни часто встречается с моментами внезапного проявления чего-либо. Внезапно налетел ураган. Внезапно произошло извержение вулкана. Внезапно началось наводнение и так далее. Уже по этим явлениям он может делать какие-то выводы для себя о форме существования внезапности. Но перейдем от частных явлений к более глобальным, отражающим космические процессы. В этих масштабах понятие внезапности выражает проявление какой-либо формы или совершение какого-либо действия настолько стремительно, что для наблюдателя сам процесс подготовки их появления остается незамеченным. Многие процессы развиваются с различными скоростями и по отношению к наблюдателю могут быть или замедленными, или ускоренными. То есть здесь имеет значение скорость развития самого наблюдателя. Именно по отношению к себе одно он может воспринимать как ускоренное, а другое как замедленное. Естественно, что в окружающем мире всегда найдутся процессы, которые по отношению к нему будут развиваться с очень большой скоростью. И подобный процесс, который будет строиться стремительно по отношению к скорости развития наблюдателя, будет восприниматься им как внезапный фактор. Вдруг в его жизни появляется что-то внезапно. Для него это значит мгновенно, хотя оно имеет свое время и скорость формирования. Или формирование может находиться в зоне непроявленности, а значит невидимости. И только результат появляется уже как какой-то проявленный факт или явление. Например, для человека остаются вне поля его видимости те процессы, которые вызывают извержение вулкана, но истечение лавы воспринимается им уже как видимый результат. Также для него внезапна вспышка какой-нибудь сверхновой звезды, а процессы, предшествующие этому, остаются вне видимости. Но основное понятие внезапности остается все-таки связанным с различием в скоростях течения процессов. Если индивид развивается с одной скоростью, а какой-то процесс в 1000 раз быстрее, то в месте пересечения временных координат этих двух процессов ускоренное действие обязательно проявится как внезапное явление. То есть ускоренный процесс проявится в замедленном процессе, каковым является совершенствование индивида, как какая-то внезапность. В силу замедленного течения всех реакций в мире наблюдателя, он оказывается неспособным воспринять течение ускоренных действий. Обычно воспринимаются равноценные скорости прогрессирования или те, которые отличаются незначительно от скорости развития наблюдателя. Все остальное начинает выпадать из зоны его восприятия. Следовательно, чтобы что-то видеть и осознавать, необходимо иметь определенную соотносительность скоростей или высокую степень осознания, позволяющую понимать то, что недоступно для восприятия чувств. Естественно, что чем больше индивид накопил знаний, тем легче ему понимать спонтанные явления. И чем меньше он знает, тем больше он будет встречать случайностей и внезапных процессов. Таким образом, мы пришли к выводу, что явление внезапности зависит от степени развития личности или от уровня течения процесса. Если действия относятся к высшим уровням, то низший индивид их течение воспринимать не сможет, а будет замечать только отдельные его проявления, как некоторую внезапность. Все это говорит о том, что явления внезапности по уровню развития процессов стоят всегда выше самого наблюдателя. Если же говорить о внезапности и наблюдателя, относящихся к одному уровню, то процессы одного мира, хотя и имеют тоже различные скоростные выражения, уже становятся соизмеримы по отношению друг к другу. Единый мир построен на взаимоувязке различных процессов. И поэтому все они, хотя и имеют свои скорости течения, но соразмерны и стыкуются между собой. А так как каждый индивид должен в конкретном мире достичь определенной зрелости, накопить определенный уровень информации, то при приближении его развития к завершению он постигает многие скрытые от него ранее процессы данного мира. И степень его развития позволяет ему анализировать и понимать те внезапные явления, которые порождаются этим же миром. Здесь устанавливается соответствие уровня наблюдателя и уровня процесса. Например, взять для человека явление землетрясения. Хотя оно и происходит внезапно, но человек способен уже осмыслить многие явления, которые его вызывают. Человек уже видит, что внезапности проявления землетрясения предшествует последовательная цепь течения определенных процессов. Все они развиваются постепенно и ограничены конкретными временными границами, прежде чем проявятся как видимый результат. Еще более высокая степень развития человека позволяет ему осмысливать эти процессы настолько, что он оказывается способен рассчитать их и предвидеть результат. Человек начинает предсказывать землетрясение. А это говорит о том, что он перерастает явление внезапности, и оно из категории непонятных и спонтанных переходит в категорию предсказуемых. Обратимся теперь к общему объему, содержащему в себе частные состояния, которые, постепенно развиваясь, обеспечивают и развитие всей этой целостной формы. Все развитие общего объема построено на постепенности совершенствования составляющих его частных форм. А так как этот объем зависит от меньших состояний, то естественно, что в нем могут протекать самые разные процессы, относящиеся к каким-либо частным формам. Поэтому в нем могут тоже проявляться внезапности, связанные с одной частной формой, а могут проявляться и внезапности, происходящие от совокупности действий многих или всех частных форм. А все это говорит о некотором подобии построения постепенно развивающихся процессов и внезапных, так как и в тех, и в других присутствует все-таки последовательное построение процесса и будущего результата. Различной может быть только скорость их течения, но в остальном они подобны. А уж как воспринимается результат этих процессов, зависит от наблюдателя. медленно и постепенно протекающие действия он будет воспринимать с предвиденным результатом, а быстро протекающие как нечто внезапное. Фактически, можно даже сказать, что по построению они настолько аналогичны, что их можно принимать за одно и то же явление, но способное протекать с различными скоростями. И тот процесс, скорость течения которого наблюдатель улавливает, он относит к рангу познаваемого и объяснимого. А процесс, скорость которого слишком стремительна и выходит за рамки его восприятия, он относит к внезапным явлениям. То есть здесь тоже все зависит от степени развития наблюдателя и точки отсчета. В общем объеме, составляющие его частные формы, развиваются последовательно и постепенно, и все между собой связаны единым функционированием, так как работают на один объем. Как вариант развития, частные формы в этом общем объеме могут иметь очень большую скорость прогрессирования, поэтому в нем могут проявляться и всевозможные внезапности. Но наличие подобного явления говорит о несоответствии между развитием частных форм и общего объема. А именно, частные формы по своему уровню развития в этом случае должны превосходить общий объем. Выявляется очередная парадоксальная зависимость, когда внутреннее совершенство рождает несовершенство внешней формы. А это подтверждает наш старый постулат, гласящий: внутреннее не равно внешнему. То, что внутреннее содержание может превосходить по своему совершенству внешнюю форму, является на первый взгляд сомнительным. Поэтому на данный вопрос требуется взглянуть более пристально. И что же мы увидим в этом случае? Прежде всего, это будет частный состав тех форм, которые образуют в своей совокупности и единого функционирования общий объем. Любая частная форма, как индивидуальная субстанция, развивается самостоятельно и проходит собственные стадии развития. Если она завершила прохождение стадии совершенствования в одной иерархии, то по отношению к ней она является совершенной формой. Вспомним, что общая иерархия состоит из мини-иерархий, а последние состоят из частных форм. И когда эти частные формы доходят до вершины своей мини-иерархии, то, следовательно, они достигают совершенства. И всегда любая частная форма по отношению к предыдущей мини-иерархии, которую она прошла от начала и до конца, будет совершенна. Фактически, все частные формы совершенны по отношению к прошлым этапам прохождения и для них являются абсолютными. Но если их рассматривать по отношению к будущим иерархиям, которые им предстоит пройти, то они становятся несовершенными. И с этих позиций общий объем, в котором постепенно развиваются какие-то действия, можно принять за абсолют. В этом случае те частные состояния, которые порождают внезапные явления, тоже можно отнести к совершенным. Поэтому и состояния внезапности не просто являются случайными построениями, но они тоже относятся к совершенным постройкам, формирующим действие внезапности. Таким образом, все внутреннее содержание общего объема создающего его фактуру, оказывается всегда выше по качественности достигнутого, чем сам внешний объем, заключающий все это в себе, но которому в то же время предстоит до завершения стадии развития осуществить сложную работу и пройти долгий путь. Обратимся к трем стадиям развития на предыдущей схеме. Начальный объем, проходя первую стадию развития, никогда не совершенствуется сам по себе. Любой частный объем создается для какого-то другого, большего объема, и поэтому его дальнейший путь уже предопределен. Постепенно он проходит стадию за стадией. И первая из них – это достижение совершенства в мини-иерархии. Существует определенная закономерность последовательных переходов мини-объема по ступеням развития. Каждая частная форма является составной частью мини-иерархии, а мини-иерархия – составной частью макси-иерархии, и во всем выдерживаются определенные соотношения. Данная схема показывает зависимость развития объемов друг от друга. Если общий объем третьей стадии принять за абсолют, то объем первой стадии будет представлять собой одну часть от объема второй стадии развития. А если условно принять ее за 100%, то первая стадия составит 1% от второй стадии, а объем второй стадии будет составлять 1% от объема третьей стадии. И это соотношение будет выдерживаться и дальше. Такова действующая закономерность. При этом объем второй стадии будет несовершенен для объема первой стадии, а объем третьей стадии несовершенен для второй и так далее. Иерархия второй стадии достигнет совершенства только в том случае, если ее внутренний состав будет равен абсолютному числу частных форм, полностью прошедших первую стадию. А третья иерархия будет включать абсолютное число мини-иерархий, прошедших полностью вторую стадию. И всегда последующее будет оставаться несовершенным по отношению к предыдущему, так как ему еще предстоит бороться за каждую ступень восхождения, чтобы достичь окончания очередного этапа развития. Поэтому для данного варианта аксиома, что внутреннее не равно внешнему, остается выполнимой. А так как мы это условие рассматриваем применительно к случаю возникновения внезапных процессов, то оно имеет место и среди них. И если какой-то общий объем заполняется полностью конструктивными элементами, которые строят внезапный процесс, то для общего объема он может проявиться только при его полном заполнении подобными завершенными элементами внезапности. Если же объем находится в стадии, когда ему предстоит еще доразвиться до высшей ступени, то он не полностью заполнен элементами, строящими внезапный процесс, и он не проявится до определенного времени. Это говорит о том, что и процессы внезапности имеют свои стадии развития и проявляются не в любой момент, а только когда построительные процессы достигнут требуемой стадии готовности.